Глава 19. Иван III по кончине отца своего Василия Темного имел долгий разговор со старым купцом Матюшкой Избытковым. Тот и обсказал молодому великому князю все выгоды стояния стольного города Москвы на сей земле, именно в сём месте. На месте древнего табора Мосокава, где имели отдохновение те роды и племена, что уходили с боями из Второй Русской империи, из Византии. Он же, Матюшка Избытков, поведал, и откуда взялся на Новгороде мужик именем Исаак Борецкий. Полукровка он, жидовская кровь пополам с поляцкой юшкой. Матюшка Избытков уже 60 раз видал зиму, а все торговал, да торговал праведно. Ему можно было верить. «Тот Борецкий записался на Новгороде купцом», — продолжал рассказ Матюшка, «поскольку сидел при деньгах и немалых. Конечно, не при своих деньгах. Сам не торговал, а держал торговцами нанятых людей. В лавках его казали товар и брали деньгу новгородские люди, а возили товар из Немеччины да Литвощины, Неруси». Так и поднялся тот Борецкий тихой сапой от малого купца в большие посадники. Должность посадника встала полукровке Борецкому в расход на 2000 гривен. Того купить, этому поклониться — огромные, нешуточные и неучтенные деньги. Но на Руси издавна деньги — грязь, а люди — золото. А про посадника Борецкого все знали, что поверху его золото, а по нутру грязь. Чтобы избыть худую молву, взял тогда Борецкий за себя в жены дочь воеводину Марфу. Та уже в 14 лет познала и ласки, и таски. В 15 родила Борецкому сына Федьку. Он, Федька, ныне воеводой на Новгороде. Потом, уже будучи при власти, тот Борецкий пристроил в Новгороде полного жида Схария своим личным казначеем при торговых делах. «Твой отец, великий князь, зато извел Исаака Борецкого, что тот открыл католический костел в Новгороде для иноземных купцов. Так положено во всех странах. Только в том новгородском костеле в тайном пределе читали богопротивную книгу названием «Тора», и такую же невместную книгу названием «Библия». И новгородских людей тайно на те чтения собирали. И про будущую жизнь, веселую и безвластную, песни пели Соломоновы. Не успел твой отец всю правду из паскуды Борецкого вынуть. У Еськи при себе яды были, зашитые прямо в воротник рубашки. Он, сидячи в яме, тот свой воротник пожевал, сука, и от гнева твоего отца беспыточно ушел. А Марфа, жонка егонная, стала быть, затаила на Москву и на твой род злобу гадючую. Еще бы не затаить. Торговать она не умела, а тут жиды поляцкие поднесли ей подарок. Опись долгов ее муженька Борецкого им, жидам ляхтским. И долгов тех оказалось на 5000 гривен. «Я, великий князь, купцом долго состою, везде побывал, и во всех землях тех жидов клянут нещадно. А они как крысы. Крыс ведь сколько ни бей, тем множится. Ну, предложили жиды Марфушке подлой такую выгоду. Мол, долг спишем, ежели выведешь Новгород из-под Москвы. Денег на то дадим. А дальше чего рассказывать? Ты все понимаешь дальше, не маленький». «Крысы, говоришь?» — молодой князь поднялся, заходил по деревянной светлице. Отсюда, из этой светлицы, его отца Василия Темного выносили в последний путь. «Про крыс я понял. Надо бы отца помянуть. Отчего бы великого князя Василия не помянуть?» Матюшка Избытков хватанул тогда, перекрестившись, полную чару марийской араки молочной водки, и не поморщился. Здоров был купчина. Закусил, заговорил душевно. «Мне еще дед мой рассказывал такую бывальщину. Когда на ляцких землях, в Полонии, в Паннонии да в Ромении вспыхнула болезнь чума, то ведь крысы ее принесли. А тех крыс привезли с собой те жиды, коих гешпанские короли прогнали со своих земель. Ну, когда люди стали помирать быстрее мух, то одна дорога — бежать. Вот ляцкие народы и побежали через реки Дунай до Днепр на нашу русскую сторону. Крыса, она воды боится. Так долго ли ей было спрятаться в шаболе да в разном скарбе ляцких бегунцов? Так и перебрались те крысы к нам на русскую землю. Тайно. И тут же заселили наши деревни, села и городки окрест Киева, Белгорода, Смоленска. «Беда!» — рявкнул тогда в голос великий князь Иван Васильевич. «Горе горькое пришло на Русь. Однако мы же русские, у нас на любое горе свой обычай есть и древний обряд. Собрались люди со всей нашей земли и порешили исполнить такой обряд названием «Вавилонская купель». Под присмотром стариков собрали они свой малый прибыток, детей взяли, скотину, памятные вещи и вошли по горло, кто в реки, кто в пруды да в озера. И так с утра до следующего восхода солнца стояли, а дома свои и паскотины, и риги, и авины, рожь на корню, сады — все пожгли, все пошло под черный пал, выгорело напрочь от Днепра до Великого Дона. «А крысы?» — спросил ошалевший молодой князь. — И крысы выгорели. — А народ как же? — А что народ? Народ наш из воды вылез и пошел стучать топорами. Побывай нынче в тех местах, так краше и чуднее их поди нет. — Они те места не под моей рукой. — А ты тоже помахай топором, и будут под твоей. — Об чем задумался великий князь? — громко вопросил игумен Волцкий. — Наверное, о крысах? — Аткель прознал. — Мысли чтешь? — Да нет, просто ты два раза помянул шепотом вавилонскую купель. — Так ты, святой отец, тот обряд знаешь? — Знаю, великий князь. — А благословишь ли меня на его исполнение? Ведь обряд тот языческий. — Благословлю, великий князь. Ибо в страданиях народа я разницы не делаю по вере и по крови страждущих. Все человек страдает, не пень. Оба они понимали, о чем спрошено благословление и от чего очищает душу великого князя игумен Волцкий. От греха на пролитие русской крови. Той крови, которая вот-вот захлебнется в грязной крови подлых иноверцев. Так что чистить кровь надобно во имя детей и внуков. И начинать следует с Великого Новгорода, с головы. С головы Марфы-посадницы. Марфа Борецкая извелась. Воскресный день. Во храмах новгородских колокола заливаются благостным звоном, а ей, Марфе, сегодня после обедни на тайном сборе всех заговорщиков объявлять о последнем дне господина Великого Новгорода в русской вотчине. Правда, и радость будет сказать, что сей день, а сей случится через месяц, станет первым днем жития народа новгородского под державной рукой короля литвинского Александра. Федор Исаакович Борецкий, воевода новгородский, вошел в светелку матери, внимательным глазом оглядел большую крупную женщину. «Что вы, мамаша, пригорюнились?» — завел разговор Федор Исаакович. «Не надо горевать, бесы тешить. Мои люди тайно донесли мне вчерась, что три полка литвинских уже вышли в нашу сторону. При 10 пушках, при обозах. А в обозах святые католические отцы и все убранство для перелицевания новгородских храмов в костелы». Федор Исаакович матери бесчестно врал. Александр, король литвинский, после женитьбы на дочери Ивана III только махал рукой на заговор пархатых. Был молодой король Александр повседневно выпивший и орал послам новгородским: «У меня медовый месяц, пошли вон!» Даны и шведы, и немцы при начале жидовского заговора 2 года назад, первыми совавшие великому Новгороду оружие и ратных людей, после неудачного покушения на жизнь Ивана III попритихли и тоже отмахивались. Потом, потом. Федор Исаакович Борецкий мать совершенно не боялся. Другое дело брат его, младший Борецкий, Мишка. Тот 2 раза был матерью самолично бит татарской камчой и насиделся в темном подвале. Примечание. Камча — тюркская плеть. Конец примечания. Первый раз за то, что силком принудил 3 комнатных девок к греховному соитию, а 2 раз за то, что жида Схария новгородским именем Захар Иванкович лаял матерно. Жид ему денег не схотел занять, а молодому Мишке зарасть пришла поиграть с польскими купцами в игру «Зернь» в кости. И проиграл тогда Мишка и свои 3 рубля, и свой богатый серебром шитый польский кунтуш, и татарский кинжал с 2 крупными красными рубинами на рукоять. Просил у поляков вернуть хоть кинжал и кунтуш, которые Марфа ему дарила на день рождения, так те поляки только посмеялись и потребовали выкуп 60 рублей. Жид Схария денег не дал, а пожалился Марфе на неуемность младшего сына. «А ведь Мишку-то нам бы надо прибрать, мамаша», — неожиданно молвил Федор Исаакович. «Не ровен час утечет на московскую сторону, нас продаст». «А ты давно ли брата своего младшего видела, а?» — спросила Марфа. «Некогда нам видеться», — мрачно отозвался Федор. «Я всеми днями при ополчении». «Знаю, как ты при ополчении», — дико заорала Марфа. «Жрете там зелье ковшами да пиво бочками, а пишете расход на мой счет. А Мишка, брат твой подлый, сидит на монастырском подворье у Нева реки, как потюремщик». Марфу посадницу душила дикая злоба и обида не просто так. Вчерась, когда оговаривали с жидом Схарией весь ход нынешнего, наиважнейшего разговора с людьми, поддержавшими заговор против Москвы, тот жид нечаянно проговорился, что теперь долг Марфы жидовскому кагалу в польском гетто 18 тысяч гривен или 25 тысяч рублей для ровного счета. А потому дело с отделением Новгорода от Руси следует ускорить в интересах самой Марфы. 25 тысяч рублей. Город Псков построить, одеть в камень и вооружить стоило всего 5 тысяч рублей. Марф почуяла, как кровь ее отхлынула от лица, потом прямо валом бросилась назад. Посадница заорала жиду Схарии: «Чего ты суешься со своей мелочью ко мне в такой час? У моего будущего мужа, князя Ляхетского Моносевича, один его рыцарский замок с угодьями стоит столько, да еще полстолько. Отдам долг, не спеши». «Да тут спешить некуда, ибо нареченный жених твой, Моносевич, позавчера почил в бозе. Нет у тебя теперь жениха». «Другого отыщет король Александр». «На то время требуется, великая господарыня». Схария собирался выйти, но у дверей повернул лицо, как бы грозя Марфе своим безмерно длинным толстым носом. «А сегодня на тайный сбор не жди своего дружка любезного, Литвина Мишку Лельковича. Тот по самому рассвету до петухов еще съехал из Новгорода». «Куда съехал?» — каменея сердцем спросила Марфа. «В город Киев. Сказал, будто там помре его старший брат Симон, что был на Киеве литвинским воеводой. Будет теперь твой Мишка искать того места. Не до игры ему теперь в твое сватовство и не до наших дел». И поганый жид наконец вышел. Марфа села на то, что подвернулось. У нее перед глазами поплыли круги, сердце заколотилось, как молот у кузнеца. В голове пошел шум и звон. Она слабым голосом крикнула девку, чтобы несла на стойку ревеня и траву зверовой на водке. «Что же ты, Марфа, а? еще вчера не было бы поздно собраться как бы на богомолье, а самой гнать в Москву, там поклониться в ноги великому князю московскому, да замолить грех. Иван Третий Васильевич, он в женских качаниях сведущ, он бы простил. Конечно, человек с десяток новгородцев казнил бы, так ведь ни тебя, ни сынов твоих. А в голове, наперекос всей здравой мысли, дрожал от ласковости и наглости голосок жида Схария. «Смотри, Макфа, похочешь вдруг свое слово погушить, мы тебя под землей найдем». Три часа потом Марфин наводили лик. Особые девки терли щеки посадницы с урмяными белилами, потом на те белила клали три капли густой мази с краской от арабов, щеки краснели. Перед выходом в столовую палату терема, где собралось почти 40 человек, ей почтительно доложился жид Схария, что двое только не явились. Один купчина сказался больным, а на самом деле всю ночь пил безбожно, а второй, настоятель старого Ильминского монастыря, взят неизвестными и увезен в сторону Москвы. «Поспешать нам надобно, Марфа, господарыня, ох, поспешать!» — значительно произнес Схария, открывая перед Марфой дверь в столовую палату. Голос его теперь был чист, светел и радостен, будто утром не он топтал самолюбие самой грозной в Новгороде бабы. Марфа вошла в палату с улыбкой, поздоровалась, поклонилась собравшимся на три стороны. Народ поднялся со скамей, что-то прогудел в ответ. Сын ее, воевода новгородский, сидел как бы сбоку, отдавая матери торцевое кресло у стола. Она заняла это кресло, оглянулась на кухонную дверь. Оттуда выглядывал повар, рекомендованный Марфе Схарией. Повар кивнул и плотно затворил двери. «Через месяц, — сказала в лица собравшихся людей посадница, — наши заветные мечты исполнятся. Нам надобно только укрепить душу, ибо станется между Москвой и Новгородом обязательная сеча. Купец Ванька Коробов, москвич, женившийся на новгородке с большим приданым, шепнул своему соседу, Клёпе Шарину, тоже купцу, но ведущему дела на жидовские деньги. Каждый раз начинает пугать, что с Москвой резаться надо. «Не ты же станешь ножом махать», — отмахнулся Клёпа. «Помолчи». «Вчера ночью...» «Так, Федор Исаакович», — обратилась Марфа к сыну, тот важно кивнул. «Вчера ночью пришел гонец с литвинской стороны. Там готово все для нашей защиты. Три полка, да при пушках, двигаются в нашу сторону, встанут у города Луга». «А мимо Пскова как они пройдут, правительница?» «Сидя», — вопросил Тысяцкий Щекин, отвечавший за оборону западной стены Новгорода. «Псков имеет на то с ними тайный договор. Сто раз повторять, Псков — наш город». За столом тихо покатился шум. Некоторые противились утверждению. Хотя, конечно, грамота такая есть, и лежит она в особом сундуке у митрополита Новгородского. Один только митрополит Новгородский ведал, что нет уже в сундуке той грамоты, нету. На Москве уже она. Продана Пименом, бывшим до нынешнего митрополита во власти, московским шпигом. Тот продавал на Москву все, даже оклады с икон. «Мы уплатили казанским татарам», — продолжала Марфа, — «пушками и огненным зельем, чтобы они этот месяц до холодов постоянно угрожали Москве войной и набегами». Купчинка Ванька Коробов опять не выдержал, зашептал соседу. «Слышь, Клёпа, я на Москву тут ездил 2 недели назад. Встретил там своего дружка Данила Щеню. Вместе без штанов по Москве бегали в малом возрасте. Он мне не говорил, что казанские татары Москве грозят». «Помолчи, дурак», — прошепел Клёпа. «Скажет тебе москвич про татар. Ты же ему теперь кто? Вражина-то ему. Он теперь жалеет, поди, что тебя по малолетству в луже не утопил». Марфа, слыша, как ее слова стали обсуждать, заговорила в полный голос. «Через месяц, как с полей уберут хлеб и репу, почнем замятню. Что там еще?» В кухонную дверь, ибо главный вход в палату был приперт засовом, кто-то рвался войти, прокричал: «Я гонец твой, правительница!» «Входи, гонец!» В палату ворвался весь истерзанный русский парень, одетый чухонским пастухом. Срывая горло, просипел: «Достоверно известно, правительница господина Великого Новгорода, что великий князь Иван велел готовить себе путь на Вагу. Через неделю будет на Ваге». За столом зашумели. Кто-то крикнул гонцу: «Урой свое рыло, отсель, дурак!» Вага — удел младшего брата Ивана Третьего, Юрия Васильевича, отстояла от Новгорода в такой дали, что и поминать ее не стоило. Высокий, рослый старшина древоделов Новгорода сунул гонцу кулаком в ухо. Шапка с пером упала на пол. Старшина наступил на нее ногой. Это считалось полным оскорблением звания гонца. Осталось еще плюнуть на шапку. Гонец хмыкнул старшине в лицо, проорал: «Князь Иван Московский идет на Вагу с 3000 передового полка, с пищалями и пушками, в полном круге татарского конвоя в 5000 сабель, данияровского конвоя. А подать гонцу чашу с водкой». С воем и грохотом повыскакивали из-за стола, окружили гонца и Марфу, орали в голос. А чего орать? Чего толпу собирать, когда столы ломятся, можно налить и крякнуть? Ванька Коробов и сосед его Клёпа тут же налили и стали пить. «Отваги, если на нас повернут московские полки, сколько дней им идти?» — спросил Клёпа купца Ваньку Коробова. 2 недели неспешного хода, без обозов. 2 недели? Ладно, успеем». Чего он, Клёпа, успеет, купец не сказал. И так ясно. У него в Литовщине вся родня. Он успеет туда за 2 недели точно.